12. У кого сильнее выражена зависимость организма от природных условий, у мужчин или женщин? Женщины ввиду своей гормональной организации ближе к природе, чем мужчины. И поэтому любые природные изменения в большей степени чреваты сбоями в работе их организма. Так у женщин мигрени могут возникать в ответ на магнитные бури, перед грозой, при потеплении и так далее. Около четверти женщин настолько сильно реагируют на уменьшение освещенности зимой, что у них наблюдается постоянная сонливость, депрессия и значительное снижение работоспособности. Мало того, у северных народов женщины зимой гораздо меньше расположены к сексуальной активности, и дело тут не в каких-то их прихотях. Гормональный фон под влиянием зимней темноты может изменяться настолько, что в приполярных областях Европы, например, в Лапландии, женщины зимой способны зачать ребенка с гораздо меньшей вероятностью. А вот у мужчин, что в Греции, что в Лапландии, потенция в течение года не меняется.